Занятие 24. Лечение, происходящее само собой. Первое. Закройте глаза и слегка приподнимите их к бровям. Второе. Шаги 2А, 3А, 3Б и 3С не обязательны. Считайте в обратном порядке от 25 до 1. Считайте медленно и про себя. Между цифрами выдерживайте интервалы в 1 секунду. А. Начиная со скальпа, фокусируйте ваше сознание на различных частях тела, от головы до пальцев ног, попутно расслабляя их. Третье. Когда достигнете цифры 1, удерживайте в уме образ самого себя как молодого, лучистого, здорового и привлекательного человека. А. Мысленно спросите себя, отчего у меня эта проблема? Пусть ваш разум поищет. Б. Когда вы обнаружите, что думаете о каком-то конкретном человеке, вообразите его. С. Вообразите, как вы прощаете друг друга. Вообразите объятия или рукопожатие, улыбки и согласные кивки головами. Пусть вам будет хорошо при этом. Четвертое. Мысленно повторяйте: «Я всегда буду абсолютно здоров телом и душой». Пятое. Потом скажите себе: «Я собираюсь считать от 1 до 5. Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде». Шестое. Считайте. Когда достигнете счета 3, повторите: «Когда я дойду до счета 5, я открою глаза, чувствуя себя прекрасно и в полном здравии, чувствуя себя лучше, чем прежде». Седьмое. При счете 5 откройте глаза и мысленно подтвердите: «Я совершенно бодр. Чувствую себя прекрасно и в полном здравии. Чувствую себя лучше, чем прежде, и это так». Существует возможность того, что само обучение вхождению в альфа-уровень окажет на вас лечебное воздействие. Г.С. Дама лет примерно 60 сказала одному из наших преподавателей: «Если я выхожу из класса, это не потому, что мне скучно. Я много лет страдаю колитом и испытываю внезапную потребность пойти в ванну». «Понимаю», — ответил преподаватель. «Но не удивляйтесь, если этого больше не случится». Этого больше не случилось. Просто входя в альфа и программируя позитивные мысли во время обучения, эта женщина излечилась от колита. Другой женщине, Луизе Оуэн, в сентябре 1980 года объявили, что она умирает. Более года она была больна гепатитом, и ее доктор был готов уже сдаться. Гепатит захватил контроль над всем телом и уже не мог быть остановлен. Ей попалась на глаза книга о методе Сильва. Прочитав ее, она нашла в телефонном справочнике телефон местного отделения Сильва и записалась на курс, который давался в течение 2 уикендов. А вот что пишет сама Луиза Оуэн: «На неделе между занятиями я договорилась о встрече с врачом. Он взял у меня очередной анализ крови и не мог поверить в то, что обнаружил. Кровь была чистой. Потом он сделал еще один анализ, который подтвердил первый. Он не мог понять, каким образом человек мог за неделю вылечиться от смертельного случая гепатита. Но ему пришлось признать, что я действительно вылечилась. Прошло уже более года, я по-прежнему здорова». Первая половина занятий по методу Сильва включает дюжину упражнений на альфа-уровне, по 15 минут каждое. Кроме приемов по углублению альфа и решению проблем, эти тренировочные циклы также используются в борьбе против бессонницы, головных болей, усталости. Каким же образом эти тренировочные циклы помогли Луизе Оуэн одолеть гепатит? Эти циклы содержат в себе позитивные утверждения, которые помогают вам уберечься от некоторых болезней, но гепатит в их числе не упоминается. Однако в эти циклы включено общее позитивное утверждение: «Я всегда буду здоров телом и душой». Я указываю на это, чтобы подчеркнуть важность альфа-уровня и климата позитивного мышления. В тысячах случаев легкие заболевания и жалобы исчезают уже в стадии обучения, когда субъект еще даже не применяет никакую методологию. Женщина, страдавшая много лет хронической лицевой невралгией, сообщает классу посреди учебы, что она избавилась от боли. Страховой агент, который на протяжении занятий непрестанно спрашивает, как ему избавиться от артрита в руке, всякий раз показывая, что у него не сгибаются пальцы, внезапно восклицает: «Мой артрит исчез!» и демонстрирует классу, что это действительно так. Это не значит, что вы должны забыть о методологии и просто оставаться в альфа. Но не опускайте руки в применении методологии к своей специфической проблеме только потому, что болезнь кажется слишком сложной или психология проблемы не вполне понятна. Углубляйтесь, работайте, делайте то, что вам приходит в голову. Проводите на альфа по 15 минут. Визуализируйте себя, какой вы есть. Потом передвигайте картину влево и исправляйте себя. Передвигайте образ еще левее и вообразите себя совершенно здоровым.